Их родители погибли зимой. Отец пошел на охоту и не вернулся. Мать погибла в родах, а младенец умер через день, потому что мальчики не смогли его накормить. Они никого не знают со стороны отца, но сказали, что девичья фамилия их матери была Кьюкендал. К счастью, твой отец знает семейство Кьюкендал, неподалеку от Бейли Кэмп. Так что Йен повел маленьких бродяжек туда, чтобы отыскать Кьюкендалов и выяснить, смогут ли они приютить мальчишек. Если нет, то, думаю, он привезет их в Ньюберн, и мы постараемся пристроить их куда-нибудь под мастерьями или, возможно, возьмем их в Уилмингтон и определим в Юнге. У Фергюса в Марсалии их детей, кажется, все хорошо. Как со здоровьем, если не считать семейной склонности к росту аденоидов и самой большой бородавки из всех, что я когда-либо видела на левом локте Жермена, так и в финансовом отношении. Не считая Уилмингтонского вестника, Ляген – единственная регулярная газета в колонии. Так что Фергюсу работы хватает. А если учесть, что он еще печатает и продает книги и брошюры... В общем, дела у него идут очень хорошо. Теперь у их семьи есть две дойные козы, стая кур, свиньи и три мула, считая Кларенса, которого мы оставим им, когда уедем в Шотландию. Из-за сложившихся обстоятельств и неопределенности это означает, подумала Бриана, что вы не знаете, кто и когда прочитает это письмо. Я не стану уточнять, что он печатает помимо газеты. Сама по себе Лагнон исключительно беспристрастна и публикует яростные разоблачения как лоялистов, так и тех, кто куда менее лоялен, а также сатирические стихи нашего доброго друга Анонимуса и памфлеты обеих сторон нынешнего политического конфликта. Я редко видела Фергюса таким счастливым. Некоторые люди находят себя во время войны. И, как ни странно, Фергюс один из них. Твой кузен Йен тоже из таких, хотя в его случае, может, это и к лучшему, поскольку удерживает его от разных ненужных мыслей. Интересно, как встретит его мать? Впрочем, насколько я знаю Дженни, она начнет подыскивать ему жену, едва пройдет первое потрясение. Дженни весьма проницательна, и она такая же упрямая, как твой отец. Надеюсь, он об этом помнит. Раз уж речь зашла о твоем отце, он часто отсутствует вместе с Фергюсом, занимаясь мелкими делами. Он не уточняет, чем именно. И это значит, что чем-то таким, из-за чего мои волосы побелеют еще больше или совсем поседеют, если я узнаю. Еще он расспрашивает торговцев о попутном корабле. Но я думаю, что у нас будет больше шансов найти их в Уилмингтоне, куда мы отправляемся, как только вернется Йен. Тем временем я пометила территорию, в буквальном смысле. У входа в типографию Фергюса теперь висит моя табличка, на которой написано «Удаление зубов, лечение сыпи, мокроты и лихорадки». Ее смастерила Марсали. Она хотела добавить строку про оспу, но мы с Фергюсом ее отговорили. Он из боязни, что это может навредить репутации его заведения, а я из-за болезненного пристрастия к точности в рекламе, так как ровным счетом ничего не могу сделать с теми недугами, которые здесь называют оспой. А что касается мокроты, ну, с ней всегда можно что-нибудь сделать, хотя бы выпить чашку горячего чая. А сейчас это залитые кипятком корни сассафраса, котовника и мелиссы, столик и виски. По дороге сюда я заглянула в Кросс-Крик к доктору Фентиману и купила у него несколько необходимых инструментов и некоторые лекарства, чтобы пополнить свою аптечку. За все приходится отдать бутылку виски и восхититься последним пополнением его отвратительной коллекции засоленных диковинок. Нет, ты не хочешь этого знать, правда не хочешь. Хорошо, что он не видел бородавку Жермена, иначе сразу бы примчался в Ньюберн и уже кружил бы с ампутационной пилой у типографии. Мне по-прежнему не хватает хороших хирургических ножниц, но Фергюс знает в Уилмингтоне ювелира по имени Стивен Моррей. И тот, как утверждает Фергюс, может сделать пару ножниц по моему заказу. На данный момент я в основном удаляю зубы, поскольку цирюльник, который обычно этим занимался, утонул в ноябре прошлого года. Пьяным свалился с пристани в воду. С любовью, мама. Постскриптум. Да, кстати. В Уилмингтонском вестнике твой отец собирается зайти туда и попытаться выяснить, кто оставил то проклятое объявление о пожаре. Впрочем, мне грех жаловаться. Если бы ты его не увидела, то никогда бы не вернулась в прошлое. И пусть в результате твоего возвращения произошло многое, чему бы лучше никогда не случаться. Я никогда не буду сожалеть о том, что ты узнала своего отца, а он тебя. Глава 17. Чертенята. Эта тропа почти ничем не отличалась от остальных оленьих троп, которые им попадались. По крайней мере, начиналась она так же. Но все же было в ней нечто особенное, то, что подсказывало, здесь есть люди. А Йен уже давно привык к подобным предостережениям и редко обращал на них внимание сознательно. Не сделал он этого и сейчас, лишь дернул поводья Кларенса, заставив свою лошадь повернуть голову. «Чего это мы остановились?» – подозрительно спросил Герман. «Здесь же ничего нет». «Там наверху кто-то живет», – Йен указал подбородком на поросший лесом склон. «Тропа слишком узкая для лошадей. Мы привяжем их здесь и пойдем пешком». Герман и Эрман молча обменялись скептическими взглядами, но слезли с мула и потащили за Йеном вверх по тропе. Его начали одолевать сомнения. Никто из тех, с кем он разговаривал на последней неделе, и слыхом не слыхивали о каких-то кьюкендалах. А тратить время на дальнейшие поиски он уже не мог. Вообще-то можно было взять маленьких дикарей с собой в Ньюберн, но Йен понятия не имел, как они отнесутся к такому предложению. Если на то пошло, Йен не имел ни малейшего представления, что у них на уме. Они были не застенчивыми, а скорее скрытными. Все время перешептывались за его спиной, а когда он поворачивался, сразу замолкали, замыкались, как ракушки, и лишь молча смотрели на него, сделанной кротостью. Но Йен видел по их лицам, что они усиленно думают. Что же они замышляют? «Если пострелят, а надумают сбежать, — решил Йен, — он не станет догонять их слишком усердно. Но если они собираются украсть Кларенса и лошадь, пока он, Йен, спит, то это совсем другое дело». Наверху они обнаружили хижину. Из трубы вился дымок. У Германа был весьма удивленный вид, и Йен улыбнулся мальчугану. «Я же говорил, — сказал Йен и окликнул хозяев. Дверь со скрипом приоткрылась, и из щели высунулось дуло ружья. Глухомани нередко привечают незнакомцев подобным образом, и Йена это нисколько не смутило. Он повысил голос и объяснил, в чем дело, выдвинув перед собой Германа и Эрмана как доказательство своих добрых намерений. Дуло не убрали, но подняли с вполне определенной целью. Повинуясь инстинкту, Йен бросился на землю, дернув мальчишек за собой, и в тот самый миг над их головами прогрохотал выстрел. Скрипучий женский голос что-то выкрикнул на иностранном языке. Слов Йен не разобрал, но смысл понял, и потому, подняв мальчишек на ноги, торопливо повел их вниз по тропе. «Я с ней жить не буду», — сообщил Эрман, прищурившись и бросая через плечо неприязненные взгляды. «Точно тебе говорю?» «Конечно, не будешь», — согласился Йен. «Поехали дальше, ладно». Но Эрман стал как вкопанный. «Мне надо посрать». «Что? Давай тогда побыстрее». Йен отвернулся. Он еще раньше заметил, что мальчишки всегда тщательно прячутся, когда справляют нужду. Меж тем Герман ушел вперед. Спутанная копна грязных белокурых волос уже едва виднелась ярдах 20 вниз по склону. Йен однажды предложил мальчишкам постричься, раз уж они не расчесываются, или хотя бы умыться в знак уважения к родне, которой, возможно, придется забрать их к себе. Но оба предложения были встречены яростным отказом. Йен подумал, что, к счастью, ему не нужно следить за тем, чтобы маленькие паршивцы мылись. Да, и, честно говоря, умывание не помогло бы им избавиться от вони, учитывая состояние одежды, которую они, видимо, не снимали несколько месяцев. По ночам Йен укладывал сорванцов спать с другой стороны костра, надеясь, что вши, которые у них так и кишели, не доберутся до него и Ролла. Он задался вопросом, почему младшему мальчишке родители дали такое странное имя? Неужели только из-за того, что оно рифмовалось с именем старшего? Оглушительный рев Кларенса вырвал Йена из раздумий. Он зашагал быстрее, коря себя за то, что оставил ружье притороченным к седлу. Ему просто не хотелось идти к дому вооруженным. Вот и снизу раздался пронзительный вопль, и Йен нырнул в заросли у тропы. Крик внезапно оборвался, и Йен стал спускаться так быстро, как только мог, не поднимая при этом шума. «Пантера? Медведь? Нет. Кларенс тогда бревел, словно бешеный, а сейчас он храпит и взвизгивает, как будто видит кого-то знакомого». Йен замер, притаившись за куртиной тополей, у него похолодело сердце. «Арчбаг!» Повернул голову на едва слышный шорох. «Выходи, парень!» – велел он. «Я тебя вижу!» Он не лгал. Старческие глаза уставились прямо на Йена, и тот медленно вышел из-за деревьев. Арч забрал ружье Йена. Оно висело у него через плечо. Одной рукой сжимал горло Германа. Лицо мальчишки налилось кровью от удушья, а ноги дергались в нескольких дюймах от земли, как у издыхающего кролика. «Где золото?» – напрямую спросил Арч. Белые волосы старика были аккуратно завязаны, и, судя по всему, он вполне благополучно пережил зиму. Наверное, нашел с кем перезимовать. Интересно, где? Может, в Браунсвилле? Чертовски плохо, если он рассказал Браунам о золоте. Впрочем, старина Арч, стреляный воробей, не станет распускать язык с кем попало. «Там, где ты его никогда не найдешь», — резко ответил Йен. Он лихорадочно соображал, что делать. «За поясом есть нож, но расстояние слишком велико, чтобы его метнуть. А если не долетит?» «Что тебе нужно от ребенка?» — спросил Йен, пододвигаясь чуть ближе. «Он ничего тебе не сделал». «Нет, зато, похоже, он кое-что значит для тебя». Герман хрипло попискивал. Ноги его дергались, но уже медленней. «Да нет, он мне никто», — сделанный небрежностью произнес Йен. «Я лишь помогаю ему найти родню». «Собираешься перерезать ему глотку? Если я не скажу, где золото, валяй, все равно ты от меня ничего не узнаешь». Он не заметил, как Арч вытащил нож, но в правой руке старика появился клинок, который Арч держал неловко из-за недостающих пальцев, но, безусловно, сумел бы им воспользоваться. «Ладно», – спокойно произнес Арч и приставил острие ножа к шее Германа. Из-за спины Йена раздался пронзительный вопль, и Эрман наполовину пробежал, наполовину кубарем пролетел последние футы тропы. Арчи озадаченно замер, поднял голову. Йен пригнулся, чтобы броситься на него, но Эрман его опередил. Мальчишка налетел на Арчи Бага и изо всех сил пнул его в голень, выкрикивая: «Ах ты, старый мерзавец! Отпусти ее немедленно!» Старика, похоже, ошеломил не только увесистый пинок, но и смысл сказанного. Однако он не выпустил Германа. «Ее?» – переспросил Арч, взглянув на свою жертву. «Она?» – улучив момент, повернула голову и яростно укусила старика за запястье. Йен бросился вперед, но его снова опередил Эрман, который мертвой хваткой вцепился в ногу Арча и пытался ударить его кулачком по яйцам. Свирепо зарычав, Арч встряхнул едва стоявшую на ногах девочку, если это действительно была девочка, и отшвырнул к Йену, а затем обрушил тяжелый кулак на голову Эрмана, оглушив его. Арч встряхнул мальчишку со своей ноги, пнул с такой силой, что тот отлетел в сторону, повернулся и побежал прочь. «Труди, труди!» – Герман бросился, бросилась к брату, который лежал на пестрой листве, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег форель.